Дядька инквизитор, там всех съели. Пришел такой большой страхолюдло и дом развалил. А мелкие начали хватать и жрать. Бабу там одну прям на троих разорвали. Мужики на них с вилами и ружьями, но куда там, им все нипочем. Голову оторвал, и вся недолго. Тут я это увидел и деру, а за мной те вон, показывает пальцем на кучке льда. Без вас не ушел бы, встает и кланяется до земли. Век помнить буду, дядьки. Кажется, погонщика мы нашли, угу. Нападаем, а какие варианты, лис? Стая к утру может быть в городе, легко, это ж не люди. Часа три и они в Тамбове, вот, вариантов-то и нет. Черт его знает, может погонщик своих собачек призывать и сам может. Не, в мире духов не мог, убил и съел, значит все. Глеб, судя по рассказу, я в бой, вариантов-то и нет. Этих, я киваю на остатки стаи, я уже встречал. Они не отдыхают, а скорость как галоп лошади, может даже чуть быстрее. Часа три, и они в Тамбове. Я с тобой, вздыхает, полетели. Пацан, обращается к парню, ты с нами, или куда поскачешь? С вами, сивка до хутора и сам прибегнет в раз, тут и близенько. Волков-то повыбили еще о прошлом годе, так что нанято спокойно. А на интакой бударе когда еще полетаю, глава 29. Быстро поднимаемся в дирижабль. За пареньком просим посмотреть пилотов, а тому только того и надо. Залезает поближе к обзорным иллюминаторам и там замирает. Можем подлететь к поместью, не особо приближаясь, нам бы его облететь и посмотреть, что там и как сейчас. Обращаюсь к одному из пилотов. Можно, пожимает плечами, только мы довольно неповоротливы на малых высотах, поэтому вокруг будет сложно. Но можно близко пройти, развернуться и пройти в другую сторону. Так пойдет, конечно, если мы строение в поместье с обоих сторон посмотрим. Пилот кивает. До поместья добираемся быстро, да и благодаря пожару промахнуться ну очень сложно. Близко не подходим, пролетаем в 200 примерно метрах, но даже так, довольно удручающее зрелище. А в неровных отсветах пожара и того хуже. Чуть меньше десятка маленьких строений развалины до основания. Большая усадьба еще стоит, но пожар только набирает обороты. Видно, что строения не сначала загорелись, а потом они рухнули, а наоборот. Сначала их разбили, а уже потом, по развалинам ударили какой-то огненной техникой. Сильный пожар только начинается. Очагов много, но все какие-то разрозненные, как будто техники кидали в разные стороны. Хотя, может, это так и было. Летим не быстро. Во, вон то страхолюдло. Мальчишка показывает пальцем. Где? Смотрим на проплывающие домики. Кроме пожаров, мечущихся теней от гончих, да и постепенно занимающихся огнем остатков домов ничего особо нет. Даже трупов. Ну, или просто отсюда не видно. Так вон, на господском доме. Парень показывает на тень на стене, тянущуюся до третьего этажа примерно. В этот момент тень, будто почувствовав наши взгляды, немного шевелится, поворачиваясь. И внезапно, страхолюдлом оказывается огромная антропоморфная фигура, вся изломанная резкими ступенчатыми переходами, и какая-то серо-полупрозрачная, из-за чего зрение просто отказывается воспринимать ее целиком. И тут же наваливается тяжелое ощущение взгляда, даже какого-то холодного интереса, очень практичного, гастрономического такого. Фигура ленива, но быстро сжимается и, распрямляясь, плюет в нашу сторону небольшим сгустком огня. Почему пожары, теперь понятно. Провожаю взглядом недолетающую до нас 2/3 расстояния огненную сферу. Летит быстро, наверное, даже быстрее конструктов магов, но недалеко, добавляю, видя, как плевок растекается огненной жижей по земле, видимо, за счет физической составляющей. Понятно. Глеб с тревогой наблюдает за тварью. Как убивать будем? Пожимаю плечами. Я таких не встречал пока. Это что-то новое. Но эти твари вообще довольно-таки разнообразны. И многих вы видели? С каким-то прилипчивым интересом спрашивает инквизитор. Ой, Глеб, давайте без этого вот всего. Кручу рукой. В реальности нашего мира немного. Вот этих гончих, да и пару-тройку насекомовидных тварей. Но в рамках мира духов результаты другие. Там вообще не было похожих друг на друга, а демонов было ну очень много. Правда, значительно слабее, скорее всего. Извините, Кирилл, профессиональное. Прорывается иногда. Ничего, забудем. Тем временем корабль разворачивается и ложится на обратный курс. Правда, намного медленнее, из-за почти встречного, хоть и не сильного ветра. Быстрее не смогу, только если взять курс сильно удаляющийся от поместья. Пилот напряженно смотрит на поместье, а ничего, он вроде не очень быстрый, да и бьет недалеко. Глеб оценивающе смотрит в сторону большого дома. «Может, поближе подойдем? Я бы не советовал». Говорю, «Мы не знаем про них ничего. Может, он медленный, как медведь, который в рывке на десяток минут может косулю догнать и задрать. Ну, мы чуть-чуть», — проговаривает Глеб, а пилот, слегка кивая, доворачивает штурвал. «Назад!» — кричу. Внутри вопит чувство опасности. Но, похоже, поздно. Изломанная громадная тень с места делает полдюжины прыжков за секунды, игнорируя препятствия, просто разрушая их своим телом, и, резко остановившись метрах в 100, выстреливает в нашу сторону десятком тонких длинных нитей, как кажется, из всего тела. Эти вроде как снаряды пробивают тонкий борт пассажирской гондолы, и, цепляясь за внутреннюю обшивку, начинают лихорадочно дергаться вокруг дыр, пытаясь что-то нащупать, нити не трогать. Кричу, ударяя холодом, куда успеваю. Дирижабль ведет по дуге, больно тяжелая тварь, похоже, не можем ее сдвинуть. Но в то же время, сил демону не хватает, чтобы сорвать нас на землю. Скорее обшивку кусками вырвет. Своим ударом, в секунду, промораживаю попавшие нити до состояния льда, после чего те лопаются со звоном. В иллюминатор видно, как демон кричит, и к нему собирается стая со всего поместья. Время как будто на мгновение застывает, но тут же срывается еще быстрее. По демону на оставшиеся нити перепрыгивают гончие и очень ловко по ним несутся в нашу сторону. Вырывайтесь прочь от демона. Хрен с ней с обшивкой. Я в грузовой отсек. Влетаю в открытую дверь. Большая часть нитей попадает именно сюда. В коридоре грузового отсека мешанина из мелких нитей. Видимо, они распушаются после атаки. Тоже бью холодом, стараясь не повредить сам корабль. Получается так себе, и местами с нитями вырывает куски бортов. Демон тоже не теряется, и новые нити пробивают борт. В дыру видно, как гончие сразу же перепрыгивают с лопнувших нитей на свежие. И за эти мгновения первые из них уже в прыжке внутрь корабля. Я успеваю это все понять вряд ли больше, чем за пару секунд. Воздух густеет, время опять послушно замирает, чтобы дать мне возможность сделать хоть что-то. Моей концентрации хватает лишь формирования плотной зоны холода снаружи корабля, такой тонкой огромной простыни рядом с кораблем, и пузырей пространства напротив зоны нитей, как время опять рвется вперед. Нити разом лопаются, а некоторые гончие влетают в формирующиеся пузыри еще в том же прыжке. Их как будто надувает и выворачивает разом. Да, отец жутковат, проносится мысль. Смотрю на еще воющие в падении куски странного, горящего черным огнем, мяса. Дирижабль резко бросает в сторону, и выстрелившие еще раз нити уже промахиваются мимо. ПФФ пронесло. Не, нормально. Лис излучает довольство. Я пару душ поймал хвостами. Они очень плотные. Нам нужны. Ну готовься, что ли. Кроме нас, никто тут этих тварей не остановит. Провожаю взглядом беснующегося внизу погонщика. Возвращаюсь в рубку. Меня высадите в сотни двух метров, а сами отлетайте. Обращаюсь к пилоту. В паре сотен метрах вверх точно безопасно. Справлюсь, заберете. Не справлюсь, успеете предупредить армию. Они очень быстры. Я не успею набрать высоту. Пилот качает головой. А и не надо. Метров в 50 от поверхности приостановитесь. Я сойду. Так успеете набрать высоту, если ненадолго, а то они, кивает на видимых еще гончих, нас, кажется, преследуют. Глеб с некоторым удивлением на меня смотрит. Это примерно в два раза выше причальных мачт, Кирилл. Да ладно, увидите. Все равно те, кто должен, знают. Не такой это уже и секрет. Десяток секунд. Время. Удачи. Пилот тянется к рычагу люка. Не надо, открываю под собой портал на землю. Техника перемещения со скрипом как раз до поверхности добивает. Вываливаюсь в паре метров от земли. Удар в ноги. Кувыркаюсь, гася инерцию. Все-таки дирижабль на месте не стоит. И тут же на меня падает еще тело. Успеваю среагировать и принимаю Глеба на подушку щита. Ну вот зачем, а? Я-то хоть понимаю, с чем столкнусь. Я инквизитор, и борьба с тварями из-за грани – моя обязанность. Глеб встает с земли и пожимает плечами. Хмыкаю про себя. Технически, его обязанностью и я, и Лис тоже являемся. Не полностью, конечно, но все же. Спасибо, продолжает Глеб. Что-то я не рассчитал немного. Да нет, корабль в движении, и хоть он застыл вроде бы, но это только кажется. Так почти как с мобиля спрыгивать на полном ходу получилось. Протоинквизитор, да вас им меньше 100 метров, раздается у меня в переговорнике. Смотрю на Глеба. Я пилоту еще перед первым проходом отдал на время. Что-то такое предполагалось, а им сверху отлично видно, киваю. Хорошая идея, и сейчас не до секретности. Так, Глеб, я сейчас исчезну, иначе эффективность у меня будет меньше, чем надо, а противник не очень хороший. Чем отбиваться от случайно пропущенных мной тварей есть? Глеб протягивает винтовку, там с наговорами пули, десятка-полтора, если попаду, они разорвут. Глеб серьезен, ну еще бебут, тоже заговоренный, но это если совсем все плохо. Гуд, щит, есть, демонстрирует, похоже на тот, что и у егерей, да точно тот, по запаху похож, тот же артефактор делал, с исцелением. Глеб с интересом смотрит на меня и кивает, ну тогда отлично, время, первый в полусотне метров, 50 метров до контакта, дублирует переговорник с дирижабля, понеслась, отдаю в руки инквизитору свой амулет разговора, я буду недоступен, но рядом, вы увидите, лис, делай, отстраняюсь от сознания побратима, лис делает шаг, и как будто исчезает в мареве, а вот сейчас мы похохочем, распускает свои хвосты белый полярный лис, хорошо-то как, ты поаккуратнее с инквизитором, что ли, возвращаюсь я, хотя, фиг с ним, есть щит, на пару секунд нас выдержит, а потом, если не дурак, сам держаться подальше будет, понеслась, хвосты поднимают быстро крепчающие потоки ветра, бросаемся вперед, сфера дотягивается чуть дальше, чем вьюга леса, и первых гончих, до которых наши руки хвосты с ветром еще не добираются, я разрываю щитами порталом, которые мгновенно исчезают посреди влетающих в них демонов. Тела умирающих тварей попадают в потоки вьюги, где мгновенно замерзают и лопаются тысячами кристалликов, а кроваво светящиеся души лис перехватывает просто-таки на лету. Нас поглощает азарт и какое-то предвкушение, и мы бросаемся навстречу огромной стае гончих, влетаем в толпу тварей, и бешено крутящимися кристалликами буквально за секунды стесываем низших демонов в фарш, и уже их кристаллики присоединяются в этом движении к остальным. С каждой смертью мы расширяем эту чудовищную мясорубку, и только на погонщике мы спотыкаемся. Ветер огибает эту монструозную фигуру, как будто соскальзывая с изломов, а холод, даже тот дикий, что следует за хвостами, только заставляет его притормозить. Демон будто покрывается льдом, но тот сразу лопается, а тварь пригибается и идет вперед, шаг за шагом. Глава 30. Осаждай воздух снегом. Какой бы он демон ни был, а дышать ему нужно. Лис охлаждает все метров 50 от нас до погонщика. Тот еще успевает сделать два хаотичных прыжка, чтобы вылететь из зоны космического холода, но его останавливает в прыжке пуля Глеба. И демон развить свой условный успех не успевает. Хотя почти успел. Еще прыжок, или другой, и мог бы опередить лиса. Ты его на выдохе что ли подловил? Смотрю падающего погонщика. Демон скребет вокруг руками лапами и просто-таки истекает тьмой, но подыхать не собирается. Что-то он слабоват для офицера. Ага, на выдохе. Пурга вокруг успокаивается. Да и шустрый еле успевал за ним. Слушай, я еще в прошлый раз хотел спросить. Демон все не успокаивается, а я замечаю спешащего сюда Глеба. А как ты пургу запускаешь? А, ты же вроде воздух не ощущаешь. Хвостами, Кир, хвостами, ржет лис. Не, не, тут ты сродства еще и с воздухом не получишь. Это что-то из глубины моей души полярного лиса. Видимо, тогда в Оренбурге потянулся к самому привычному и безопасному. Безопасному вот это. Ну, Кир, мысленно улыбается, когда в тундре буран, что делают звери. По норкам сидят, дураков нет в такую погоду охотиться. А значит что? Значит сидишь себе в норке поевший. Вокруг тебя черти что? А внутри спокойно, и можно даже поспать без задних лап. Вот и получается, что самые безопасные воспоминания детства. Жестко, но очень эффективно. Мелкие твари вообще противопоставить ничего не могут. А это, ледышки я сам придумал. У тебя есть воспоминания о фильме с пустынным ветром. Там еще лицо такое из песка. Да и Елецкой ты сам напоминал. Вот и наложилось. Хорошо придумал. Ладно, это надо добивать. Посматриваю на не сильно дергающуюся тварь, и давай Глеба остановим. Снова раздается выстрел, и я уже ощущаю инквизитора в полусотне метров, а то он весь магазин переведет, а патроны дорогие наверняка, да и достать их будет сложно. Оборачивайся, и про иллюзию не забудь. Посылаю пузыри в тварь, и на пару минут отстраиваюсь от леса на время его оборота. Кир, тут тебя девица вызывала, я лежу с головой на коленях у Анки, я сказала, что ты через полчаса, скорее всего, ее вызовешь. Неожиданно. Сестра Елецкого тоже быстро вышла, похоже. Беру переговорник. «Елизавета, ответьте, пожалуйста, Кириллу, я так рада, а брат уже прошел, княжна все так же порывиста, но, похоже, у нее тоже все в порядке». Голос наливается некоторой глубиной и какой-то уверенностью, хоть духи и не передают полное ощущение, а все равно цепляет. «Да, Елизавета, можете его вызвать, я за вами приду в ближайшие пару часов, раньше не могу, подождите меня и не разносите там все вдребезги пополам. Можете, кстати, еще одну технику потренировать. Я не знаю, есть ли она в летописях вашей семьи, но вот сейчас вы, по идее, должны воздух контролировать так, чтобы попросту его убирать из нужного объема. Так сказать, попросить его постоять рядом. Техника похожая есть, взрыв пустоты. Но просто попросить часть меня постоять в стороне, это интересный взгляд на мага воздуха. Спасибо, Кирилл Олегович. Я вас подожду и потренируюсь. Здесь вроде спокойно, конечно, там никого, как в лабиринте нет, отключаюсь, вот и посмотрим, что они вдвоем надумают, еще пару дней нужно выбрать, с контрактом развязаться, мда, времени нет, а нужно, иначе повод для торга, а нам того не надо, это твой план внутри планов, надо делать, Анки пожимает плечами, и ты справишься, киваю, собираюсь и ухожу внутрь себя, я настаиваю, Глеб, Лис спорит с инквизитором. Я понимаю, но сердце не может быть использовано в благих целях. Намарайтесь, Кирилл Олегович. Глеб действительно беспокоится. Торгуетесь, а между тем тварь не подохла. Ты посмотри, какая живучая. Кир, он не хочет мне сердце отдавать. Ну конечно, ты просто неправильно ему объясняешь. Смотри как надо. Глеб, я ваше беспокойство понимаю и принимаю. Скажите, вы в одиночку окончательно развеять это сможете? Нет, я заберу с собой и моя пятерка проведет ритуал. Вот, а я могу. Вы, если хотите, наблюдайте, чтобы не было потом претензий от вашей организации. Просто поймите, это довольно слабый оказался на удивление демон. Но даже так, нам придется сейчас судорожно лететь в Тамбов, бросая второе поместье, и всю дорогу контролировать тушу. Он же не умер, и за полчаса вполне может вернуться. А на дирижабле держать зону такого холода просто опасно. Вам оно надо? Но вы же говорите про усиление. Ну это родовое, не завязано на демонов. Скорее на уничтожение сильных противников. А этот противник слаб только в сравнении. Так-то критериям он соответствует. Вот, видишь, только правда. То есть, тут не будет ритуалов, съедание бьющегося сердца и еще чего-нибудь такого. Фу, Глеб, ну вот откуда у вас такие идеи? Это даже как-то глупо. Не знаю, не знаю. Мы периодически раньше накрывали такие секты. Они практиковали. Правда, результат был слабый, но он был, уверен, с большими побочными явлениями. Осматриваю тушу. Не без того. Глеб, я просто возьму сердце в руки и оно рассыпется хлопьями. Все. Никаких танцев и пожираний. Я могу наблюдать, я же уже сказал, можете даже подготовиться. Лис внезапно тоже решает поучаствовать в разговоре. Есть шанс, что он не передал пожранные души своему улью еще, и тогда можно увидеть красивое. Я как-то наблюдал, примериваюсь, и можно у вас попросить ваш заговоренный бебут. Понимаю, что нехорошая просьба, но очень нужно. Кому другому отказал бы? Глеб вздыхает и вытаскивает клинок, но это не мой кинжал, служебный. Так что никаких обид, пользуйтесь. Берем длинный изогнутый кинжал, почти меч, по длине даже немного длиннее гладиуса. И старательно не замечаем винтовки, которой Глеб аккуратно контролирует нас и демона. Ствол вроде как опускает к земле, но я-то знаю и помню. Да и Лис тоже понимает, но ничего необычного, это профессиональное. Примериваюсь и одним ударом вскрываю грудь твари. Багрово-красное сердце медленно и ритмично бьется, и, с каждым ударом, мерно светится волнами, которые видно даже обычным взглядом. Минимум 50 душ, и души магов там тоже есть. Ты посмотри на размер, Лис, ты помнишь, руками, все равно ничего не поймет. Лис наклоняется к сердцу, аккуратно вырезает его, и выпрямляется. Все это время Глеб напряженно смотрит на нас, в эмоциях фонит заботой и каким-то сожалением, и медленно, буквально по сантиметру перемещает винтовку. Ну хватит его дразнить-то. Парень за нас реально переживает. Ага, Кир, однако ж выстрелить через не могу сможет. Ну, он нам и не друг. Мысленно пожимаю плечами. Соратник, временный спутник, это нормально. Развеивай уже. Он то не знает, что наш щит не пробить даже таким патроном. Лис вытягивает сердце на руке, и оно начинает слой за слоем таять черно-красными хлопьями. И в какие-то моменты из средоточия демона начинают вылетать шарики света, видные даже простым зрением. Эти души и светятся по-разному. Видно, что-то демон успел ободрать, а что-то улетает только поврежденное. И через пару десятков секунд души уже идут ровным потоком. Здесь больше, много больше. Зато, лис, теперь понятно, как это эволюционировало в такое, думаю, что из гончей. И, кстати, это же объясняет его слабость. Каким образом? Лис чуть ли не урчит. Ну это не офицер, получается. Тварь, животное, умное, хитрое, огромное, но просто животное. До сознания не добралась, ну по силе могла, может не успела просто. Или подчинение громадной стаи много чего отбирает. Кир, сердце заканчивается, и лис доволен. Мне нужно срочно тренировать иллюзии. Такими темпами я и седьмой хвост наберу в этой компании. Последние хлопья растворяются в воздухе, и мы обращаем внимание на Глеба в артефактных очках. Тот вешает какую-то диаграмму и что-то по ней высматривает. Да, вам это не повредило. Правда, мое наблюдение показывает, что вы на некоторую часть не человек, но и не демон. Как вы умудрились так, Кирилл Олегович? Это лучше у родителей узнавать, не думаете, удобно. Они же пропали? Ну, нет. Слухи об их смерти сильно преувеличены. Это уже не очень секрет. Однако, еще неделю попрошу не говорить никому. Это не очень страшно, но мне будет неприятно. Хорошо, хорошо, Кирилл Олегович, пока оставим это. Но вопросы я, конечно же, задам. Вы ведь совершенно не удивлены своей несколько нечеловеческой природе? Совершенно. Даже знаю, что похожие мне появлялись в родах, и были их самой великой ценностью. Так что, не распространяйтесь, это дело рода. Запретить вам я не могу, но мы будем недовольны. В каких-то временных рамках могу обещать, но в докладе мне все равно нужно будет об этом упомянуть. Вы это понимаете? Понимаю. Пожимаю плечами. Это через некоторое время будет неважно. Мне нужно было, чтобы вы удостоверились, что я не хитро спрятавшийся демон. Потеря некоторой тайны в процессе не страшна. А еще мне было интересно поиграть на нервах, посмотреть, где у него кнопка, и увидеть, как мы отражаемся в диагностах, которые направлены именно на борьбу с существами из-за кромки. Правда, лис? Кирилл, ну что ты начинаешь? Видишь, даже их диагност показал. Человек, просто с небольшой примесью непонятно чего. Чуть позже даже этого не покажет. Человек и человек, маг. Примерно так будет. А это спишут на что-нибудь. Ну не знаю, не знаю. Осматриваю тварь. Все-таки, скорее всего, из вожака отжиралась. И не только здесь. Иметь такое сродство с миром – это не достижение одного дня. Но, если бы не его природа, мы бы победили с несколько большими сложностями. Удачно. Предлагаю двигать в другое поместье. Там придется на территорию зайти. После сегодняшнего, прямо-таки не хочется оставлять непросмотренным потенциально такое же, в очень близком радиусе от города. Между нами с инквизитором падает веревочная лестница. Поднимайтесь. Рядом никого. Второй пилот свешивается из двери. Куда дальше? Переглядываемся с Глебом. Киваем. В предыдущее поместье. Кричит вверх инквизитор. И начинает подниматься по лестнице. Порталом? Не, лис. Полезли за ним. Не стоит дразнить гусей. Он и так только что не шипит. Ксенофоб. Припечатывает. Конечно. Это профессиональный навык. Я прямо не знаю, на что ты рассчитывал. А чего ты не остановил? Сначала думал, но тебе нужны свои ошибки, о которых ты будешь жалеть. А это прямо-таки идеальное. Вреда почти никакого, только женщин будут стараться подкладывать интенсивно. И любительниц среди них не будет. Только профи, только хардкор. Ржу. Итак, вреда никакого, а некоторое ожидание, что где-то всплывет, будет. Правда, если узнают, это как бы тебе не больше бонусов выйдет. Смотри пункт первый. Не, Кир, я не смогу. Ты же помнишь, родина скажет надо, сынок. Ржу уже взахлеб. Придется подчиняться, вставать и делать. Забираемся в гондолу. Это было невероятно красиво. У лестницы меня встречают оба пилота и пацан. Ага, а требуху как? Раз и сердце в ладонях. Парень аж подпрыгивает. Братушки обзавидуются. Глава 31. 10 минут и мы у цели. В поместье все так же темень во всех домиках. Да и господский дом тоже не освещен никак. Высаживаемся в сотни метров. Глеб опять составляет мне компанию. Поближе нужно. И зачем ты опять его взял? Сами бы вернулись, а дирижабли отправили в Тамбов. Лис, не нуди. Нам потом обвинения ни в чем не нужны. А тут ты сам говорил, Никого, кроме одной души. Вот и посмотрим. Мы же в поместье пока не зашли, но зайдем, а это незаконно. Подходим к запертым воротам. Глеб, тут только запах демонов, и никого из живых. На грани восприятия все так же одна душа. Внешне все нормально. Взламывать будем, а есть какие-то движения у того, что ты видишь? Нет, просто в одном месте. Может, спит, кто его знает? Тогда нет, мы все поместье не перекроем вдвоем. Да и незаконно это, раз явных проявлений нет, а тот, кто там есть, не двигается. Так что в Тамбов. Я отряд у армейских возьму и вернусь к утру. Со мной пойдете, только если не будет распоряжения от Лаврова. Предварительный он уже отдал. Да и отряд должен был начать разгружаться. С утра спросите, хорошо, так-то помочь я могу. Но вот разорваться не очень. Кстати, к утру и переговорники вам придут. Отлично, кивает инквизитор. Грузимся обратно и улетаем. Зачем только крюк давали? Ну не скажи, отвечаю на мысли лиса. Во-первых, убедились, что пока что тут спокойно. Во-вторых, ты получше запомнил, куда перемещаться. То есть мы сейчас не в расположении отряда? Нет, конечно, зачем мы там? Они только разгружаться еще пару часов будут. Распоряжения отданы, за нами никто следить не будет. У Глеба своих проблем теперь вагон. Он же еще народ и в то поместье погонит. Там демонятины ровным слоем очень прилично лежит, а их в Тамбове всего пятеро. Так что нет, мы немножко наплюем на закон. Еху, в Тамбове меня высаживают на все том же поле. Прощаемся, и я оставляю инквизитора с пареньком решать вопросы с ремонтом дирижабля, а сам очень быстро захожу за угол здания и исчезаю. Фух, хорошо, когда не в обороте. Все-таки так больше возможностей. Лис доволен. Поехали, сначала к воротам. Посмотрим, что там за душа. Так-то лучше видно. Поддерживаю спутника, а то внутрь сразу рванем. И мало ли куда влетим. Исчезаем из Тамбова и собираемся около входа в поместье. Домики все так же в темноте, но запах демонов становится сильнее. Душа очень большая. Это даже какой сгусток, как бы не всех, что были тут. Лис проходит сквозь ворота. Да, я тоже вижу. Какой-то бульон из света с красной тьмой. И глубоко, вроде как, подвал, наверное. Пойдем. Проходим ближайшие строения. Недавно это была сторожка охраны. В козлах стоят ружья. В комнате отдыха недоеденная еда. Идем сквозь казарму, и та же картина. Смятые кровати, нет людей, везде беспорядок, тишина. Всюду валяются разбитые вещи, но ни крови, ни каких-либо трупов нет. Такое ощущение, что люди в какой-то момент просто пропали отсюда. Да, Кир, и мы с тобой довольно точно понимаем куда. Да, но пока непонятно как. А это может очень сильно влиять на то, что мы там внизу встретим. Давай еще на кухню. Надо же понять, почему ничего не загорелось, если все разом пропали. Доходим до отдельно стоящего дома с длинным навесом. Судя по лавкам, тут человек 200 одновременно поесть могли. Видимо, пиковое количество. Значит, в поместье около 300 людей могло быть. Маленькая армия, даже если брать обслугу. Кстати, животных тоже не видно. Заходим в кухню. Огромные артефактные каменные плиты. На них сгоревшая и уже холодная еда. Они экономили тут, удивляется лис. Плиты сами отключаются, кажется, и накопители заряжены. Свои маги, ну так Глеб сказал же, род связан со складами, а Тамбов вполне ярмарочный город, так что да, деньги у них были точно, да и маги тоже, уверен. А вот то, что еда холодная, говорит о том, что тут никого минимум часов 5, а наблюдатель от инквизиторов говорил, что люди вчера сюда заходили, то есть все исчезли примерно в последние сутки. Задумчиво провожаю взглядом пролетающий тонкий волосок, чего-то мне до боли напоминающий. Лис, обрати внимание, это что-то мне напоминает. Рад бы ошибиться, однако похоже на нить демона. Вовремя ты, а я и не заметил. Это она и есть. Тут не статическая сигналка, а, кажется, вот такая, в движении. Но вроде мы ничего не задели, а теперь будем еще аккуратнее. Неожиданно. Хорошо, что ты настоял по кругу сначала пройтись, а то бы влетели. Да сам случайно заметил. Но да, в твоем зрении они теперь видны. И их чего-то очень много. И поближе к господскому дому их больше. Смотри, что делать будем, Кир. Мы через это не пройдем, думаю. Хотя, надо посмотреть, как оно на искривление пространства реагирует. Сейчас, создаю маленький вроде как портал, раздвигая пространство по примерной траектории движения волоска. Кстати, заметь, он по одной и той же дуге летит. Это автоматическое все-таки. Живой бы хоть немного, но сдвинулся бы. Ну или это насекомые. Тут уже двух мнений нет, точно насекомые, вздыхаю. Нити у них почти у всех в том или ином виде. А вот у теней только у последнего встречали, да и те, какие-то более физические были, что ли. Не, точно насекомые, да и развиты они лучше, и организованы тоже. Хоть теней сильнее вроде как лично, но, похоже, именно они проиграли свой мир. Улей, что тут еще скажешь? Тем временем тревожный волосок доходит до портала с искривленным пространством и спокойно выныривает с другой стороны, не замечая примерно сантиметров 20 втиснутых между щитами. Ждем. Мы замираем, а ничего не происходит ни через 5 минут, ни через 10. Да и волосок уже раза 3 успевает пройти сквозь технику. Вот и ладушки. Теперь нам нужно аккуратненько это все искривить, чтобы тревожные нити спокойно шли себе куда они там идут, а нас под искривлением не замечали. Создаю такой выпуклый тор, с местом внутри для нас. Ну вот как-то так, вроде даже силы уходит немного. В таком я пару часов могу проходить, а может и больше. Выходим из кухни и неторопливо идем к основному дому. Слушай, Кир, а ведь такое искривление получше щита от всего будет действовать, замечает Лис. Ведь с точки зрения атакующего, тебя-то тут нет вообще. Я думаю, что нас снаружи даже не видно, хоть мы и не задумывали этого. Сделать этакий пузырь, и вперед, голова. Надо будет проделать это в роще. Скорее всего, ты прав. Двигаемся по дому. Везде все то же самое. Разбитая посуда, оставленные бумаги. Все так же, как и в остальных домах. Свет не зажигаем, зрения духов в общем-то хватает. По мере продвижения волосков в воздухе становится все больше, и некоторые из них уже двигаются сплошными нитями. И судя по движению, центр этого находится как раз где-то там, куда мы и спускаемся. Перед спуском в подвал находим первые трупы. Правда, не людей, а лошадей. Видимо, по лестнице этих животных спустить не смогли. Трупы абсолютно высохшие. Ну вот, кажется, мы сейчас многих найдем. Только их вид нам не понравится. Лис пессимистичен. Ну это уже не первые. Нового ничего не узнаем. Входим в подвал. Хотя не факт, это как оно так, довольно большой подвал практически полностью забит рядами паллет высохших людей. Такое ощущение, что они сами забирались на деревянные паллеты, вытягивались ровно по сторонам, и после этого спокойно умирали, высыхая. Такая геометрическая точность просто не дает воспринимать то, что мы видим, адекватно. Это просто не воспринимается как бывшие люди. Пробираемся через этот чудовищный склеп, а вот и маги. Смотрю на 4 фигуры вылупившихся насекомовидных. По свисающим с них остаткам одежды понятно, что еще недавно это были люди. И сейчас они совершенно не спят. Они стоят так близко к чему-то вроде огромной куколки, что совершенно теряются в зрении среди этой мешанины света и теней. Но именно эти 4 фигуры контролируют всю эту двигающуюся паутину нитей. Не, Кир, не все. Это, скорее, самые сильные. Демон их вынужденно оставил для охраны. Остальные там, внутри. У тебя есть желание дожидаться того, что вылупится? Спрашиваю Лиса. Зачем рисковать еще? Эти удары не ожидают. Нас не видит. Идеально. А в этой форме я вообще могу сразу максимум выдать. Вот и проверим морозоустойчивость тварей. Один из демонов начинает слегка оглядываться, и нити с нашей стороны приходят в более хаотичное движение. Похоже, нас как-то воспринимают все-таки. Не тяни, давай сразу максимум. Только постарайся ограничиться только этой областью, а я потом пространством пройдусь. Лис про себя кивает и резко опускает температуру только контурно вокруг фигур демонов и этой огромной куколки. Демоны даже что-то подозревать стали только через 1-2 удара сердца, но совершенно поздно. Может быть, они и смогли бы еще пару минут посопротивляться, все-таки охлаждение происходит не мгновенно, но нас нет. Снаружи нас не видно, и первая потеря нескольких секунд в поиске цели фатально сказывается на всей группе. Призванные фигуры замирают. Лис бахает молнией, и демоны рассыпаются осколками. Собираем еще бьющиеся сердца. А почему куколка не рассыпалась? Не знаю, Кир. Она, кажется, и не пострадала. Только процессы в ней замерли совсем. Мда, и расковырять нечем. Может, голема попробовать? Лис создает большую белку. Кир, влаги тут только на это хватит. Тут нет ничего, на песке, ни ила, ни глины. Так что вот это только. Мелкая белка прыгает к куколке и втыкает зубы в ее броню и тут же рассыпается пылью. Как неожиданно. То есть напрямую сила или созданная с ее помощью повредить это не может. Дестабилизирует, что ли? Интересная броня. Осматриваю куколку, но стараюсь не касаться. Лис, тебе это сердце очень нужно? Ну так то хотелось бы, но дожидаться рождения этого я б не стал. Ситуации еще будут, и я свое еще возьму, а жадность порождает бедность, так что нет. А что ты предлагаешь? Да хочу опять-таки отца послушать. С куколкой в том виде, что она сейчас есть, мы особо ничего не сделаем. Она твою температуру выдержала, да и вообще на силу реагирует как более тяжелый объект. Так что предлагаю ее туда и отпустить, вглубь так сказать. Помогаю пространству понять, что оно слишком тяжело для нашего мира, как тогда, с камешком. Пространство тяжелеет медленно, и как бы нехотя, сил уходит прорва. Внезапно, как будто кусок мира принимает реальность более тяжелой в ощущениях куколки, темнеет, несколько плотнеет, и мгновенно как бы тонет в изнанку. Через секунду ничего в подвале не напоминает о куколке и ее охранниках. Чистый пол, на полу лежит небезызвестная плита, и вокруг очень странный склеп. Да уж, уходим отсюда. Вновь сюда эта тварь вряд ли пробьется. Ломаю черной молнией несколько символов на камне. Вроде не палимся, не, думаю, вряд ли. Мы такую молнию при Глебе не применяли, а мой холод почти исчез с этим куском реальности. А то, что осталось, точно разойдется к утру. Думаю, можно отсюда уходить. И я тоже так думаю. Пойдем, Лис, а за сердца не переживай. Есть у меня предположение, что скоро появятся варианты. Глава 32. Марат Ольгович, возвращаюсь в себя в роще, и теперь не даю спать безопаснику. Отряд размещается, есть сложности. Милая понимает, что теперь опять здесь, но не с ней. Взглядом извиняюсь. На удивление нет, Кирилл. Половина уже разгрузилась и 6 дирижаблей уже переданы перегонной команде. Твои штрафники ставят палаточный городок, и вообще лезут в каждую бочку затычкой. Если так будет и на военных вылетах, рекомендую перевести их на тот же контракт, что и остальных. Марат Ольгович, это вы решайте, хорошо, средства позволяют пока, но мы регулеры, и нас война должна кормить сама. Кстати, у нас первое задание уже есть. Прорыв неопознанных войск со стороны Дикого Поля от городка Яссы. Отряд крупный, на границе задержать не смогли. Больше информации пока нет. Передам, каким составом будем выступать. Пока треть от численности Кириллу 2. Если там не армия, для общей разведки этого хватит. А если армия, нам поставлена цель не победить, а задержать. Думаю, с этим мы справимся. Марат соглашается, и я отключаюсь. Кир, рядом появляется Лис. Ты за Елизаветой? Да, обещал, только ее брата предупрежу. Снова беру переговорник. Ты со мной? Нет, но только пока идешь, создай-ка то же самое, что недавно в подвале, я хочу со стороны посмотреть. Лиса ж подпрыгивает от нетерпения. Самому интересно. Пожимаю плечами, сосредотачиваюсь и развертываю пространственное искажение даже не тором, а вполне полноценной сферой, как технику щита. В своем теле понимание и чувство пространства все-таки значительно лучше, чем духом. Знаешь, если бы я не видел себя через тебя, то твое присутствие даже не ощущается. Лис на секунду замирает, и от него уходит молния в камень позади меня. Видишь, для техник тебя нет. Надо еще на повелителях проверить. Все-таки они по-другому людей чувствуют. Проверим, как вернемся. Снимаю искажение. Вызываю Елецкого. Мстислав, твоя сестра вышла из лабиринта, я ухожу за ней. Да, она меня вызывала уже. Кирилл, я бы хотел с тобой поговорить. Вроде бы я привык к нормальному миру. Отлично. Вызывай Янки, она тебя к Ясеню отведет. И мы с Елизаветой тоже будем. Надеюсь, так же быстро, как и с тобой. Хорошо, это терпит. Отключаюсь. Делаю шаг внутрь Ясеня. И снова замираю. И даже несколько мгновений даже получается балансировать. Хорошо. Значит, все-таки не показалось, это можно тренировать. И выхожу у Смоленской аномалии. Вы кто? Резко разворачивается ко мне Елизавета. Побратим Кирилла, мысленно хлопаю себе по лбу. Забыл вас предупредить, Елизавета, простите. В последний раз вы говорили именно со мной. Воздух вокруг внезапно расслаивается на множество живых потоков. И находиться рядом становится очень неуютно. О чем мы с вами говорили? Елецкая недоверчиво, но это и нормально после долгого нахождения в лабиринте. Я предложил вам подумать об убирании воздуха из заданного объема, и сказал, что приду через пару часов. Постепенно вытесняю воздух княжны из своей сферы восприятия. И, Елизавета, постарайтесь уплотнить ощущение своей силы ближе к своему телу, а то мы отсюда обычным путем не выберемся. Идеально, если на пару минут вы сможете контролировать не более метра вокруг себя. Постарайтесь, это несложно. Там, кивает на вход в лабиринт, Мне иногда было нужно оставаться незаметной. Прекрасно, искренне радуюсь за Елецкую. У вас сложности с доверием мне, или пониманием, что вы уже не в лабиринте еще есть? Нет, там, княжна опять кивает на вход. Я ощущала меньший объем воздуха, да и хотелось бы пообедать. Я уже и отвыкла, хихикает. Так что с пониманием сложности нет. Да и я смотрю, что вы сможете меня контролировать. Немного, но я бы предложил вам чуть более правильный вариант, чтобы вы мое давление не ощущали. Предлагаю клятву о ненападении друг на друга. Единственно, чуть расширенную на членов наших семей, если они не нападут на вас. Хотя бы на пару дней. Не стоит, Кириллу. Я дам бессрочную. Вы же тоже Высоков. Да, это так. Но я больше представляюсь бароном Эльсин. Это не важно. Клятву я дам. Только вопрос, как мы будем выбираться отсюда. Я не чувствую даже условно безопасной дороги на довольно большое расстояние. И даже вверх я уйти безопасно не смогу. Елизавета Алексеевна, мы уйдем тем же путем, что я попал сюда. Именно для этого я и попросил вас немного ужать свое чувство воздуха. Я приглашаю вас в гости ненадолго. Там как раз сейчас Мстислав ожидает. Там же я смогу ответить на какие-то вопросы. Хорошо, я согласна. Следуйте за мной след в след. Инструктирую княжну после обоюдных клятв. Вообще внутри моей защитной сферы вам ничего не грозит. Да и некоторое неудобство будет длиться пару, ну может десяток мгновений. Но постарайтесь эти мгновения от меня не отходить даже на шаг. Это действительно опасно. Не отойду. А вы, Кирилл, в любое место так переместиться можете? Нет, к сожалению. Только в три известных. Сюда, под Смоленск, и еще в пару мест на других континентах. Причем, ну очень удаленных от цивилизаций. Эти как бы окна друг с другом связаны, но без родовой силы Высоковых попытка пройти в эти аномалии почти гарантированно приведет к развоплощению. Жаль, если так, было бы очень здорово иметь возможность за мгновение переноситься к морю, на воды. Вздыхает Елизавета. Вы не представляете, как иногда выматывает дорога, даже несмотря на весь комфорт воздушных кораблей. Вот и с матушкой я выбиралась последний раз много лет назад, если учитывать лабиринт. Но, пустое, Кирилл, я вас поняла, готова следовать за вами. Киваю, накрываю одеялом нас обоих. Помните, не отставайте. В аномалию заходим вместе. Напоминаю княжне, делаем шаг и следующим выходим у ясеня. Брат, бросается к Елецкому княжна, и тут же повисает на нем. Хмыкаю про себя. Ну и правильно, столько времени ни одного знакомого лица. Неудивительно. Хорошо, что у нее были пара часов на приведение себя в порядок. Хорошо, что хоть не так неловко, как с Елецким получилось. Хотя, конечно, и здесь я совсем забыл про внешность. Появляется Лис, в своем обороте. Здравствуйте, Елизавета Алексеевна. Я могу вас поздравить? Лис неподдельно рад прохождению сестры Елецкого лабиринта. Безусловно, Кирилл Олегович. Княжна перестает поддерживать скрытность, и воздух внезапно становится очень живым, чужим, хоть и довольно доброжелательным. Замечательно, Елизавета, очень по-доброму улыбается, только Олегович, это вон он, показывает на меня. Я просто Кирилл, хотя в какой-то степени, Олегович тоже, наверное. Это как, заинтересовывается княжна, немного непонятно. Это запутанная история, если хотите, я вам потом ее расскажу. Конечно, Кирилл, девушка немного розовеет. Я с удивлением смотрю на Лиса. Мстислав не с меньшим удивлением смотрит на сестру, но ничего не говорит. Лис, это что такое было? Мне начинать волноваться? Нет, я потом тебе расскажу. Неожиданно. Тут появляются мои родители, и Елизавета с изумлением подскакивает с кресла. Елена Юрьевна, как я рада вас видеть. Несколько не по этикету, зато от души успевает произнести княжна. Она пока не может говорить. Отец с легкой улыбкой здоровается с Елецкой. Но это временно, Елизавета. Мы тут по-простому. Считайте, что мы на пикнике. Кирилл, приглашай за стол, и давайте обсуждать то, что ты хотел. Итак, империя точно уже в состоянии велотекущей гражданской войны. На секунду останавливаюсь, и ближайшие пару минут доношу до Елецких то, чему сам являлся свидетелем. И таким образом у меня в распоряжении довольно сильный отряд наемников, на которых можно положиться более-менее. Патенты регулярного соединения, и первое задание. Кирилл, начинает Мстислав, я много думал, я буду участвовать, резко заявляет княжна. Когда империя в опасности, Елецкие в стороне остаться не могут. Елизавета, отец напоминает, Вас по возрасту еще не смогут взять в действующую армию. Зато по умениям я оставляю далеко позади многих из армейских магов. Я буду участвовать. Кирилл Олегович, у вас не армейское подразделение. Примите меня на контракт. Княжна выпрямляется, очень жестко смотрит на меня. Понимаете, Елизавета Алексеевна, начинаю формулировать отказ я. Кир, ты ее не переубедишь. Она приняла такое решение. Лис немного задумывается. Из-за меня, похоже. Извини, я не специально. Она что-то хочет доказать, и мнение уже не поменяет. Если мы ее не возьмем, то она найдет себе приключений сама. Бросаю взгляд на Елецкого. Вздыхаю. Я очень не хочу этого делать. Но, похоже, мне придется. Извини, Мстислав. Я приму вас в состав отряда, Елизавета. Но под клятву, не по контракту. Я тоже пойду к тебе, Кирилл, но ты мне все объяснишь. Елецкий недовольно смотрит на меня. Вздыхаю, киваю и пожимаю плечами. Кирилл, я тоже хотела бы поучаствовать, произносит непривычно молчаливая сестра. Меня тоже в действующей армии видеть не захотят. Самое большое, в госпиталь определят. Не спорю, это тоже нужное дело, но мне необходимо проявлять другую свою сторону. К сожалению, время не терпит, а тут эта война, как по заказу. Сижу в некотором смятении. Итого у нас получается три группы. Я, побратим, и вы втроем, правильно? Почему такое распределение? Возмущается Елизавета, и ей вторит Настя. Вы уже спорите, Елизавета, улыбаюсь. Мы с побратимом довольно сложно убиваемые, с некоторых пор, единицы. Нам лучше по одному. Воздух очень усиливает огонь, так что тут выигрыш в силе будет как бы некратный. И из вас троих только Мстислав служил. Так что втроем вы сможете быть более-менее в безопасности. А еще я вам Марата Ольговича приставлю и сделаю его главным. Желание воевать не проходит? Нет. С вызовом смотрит на меня княжна. При этом, немного косит в сторону леса. Итого три группы. Опять начинаю. 4. Кирилл. Отец внезапно дополняет. Я достаточно восстановился и присмотрю за Настей, а я присмотрю за Елецкими. Внезапно доносится плотная мысль мамы. Я тоже засиделась. Итого, 4 группы, в каждой из которых есть маги вне категорий. Распределение всех устраивает, все переглядываются и кивают. Отлично. Продолжаю. К каждой группе будет приставлен отряд, примерно в 700 человек, так что поддержка у нас будет. И даже неплохо экипированная. Давайте теперь обсудим цели. Раз у нас получается отряд, который не всякая армия имеет. Однако, здравствуйте, Кирилл Лис, пора. Прощайся. Из ясеня выходит шаман. Глава 33. Анки с тревогой смотрит на меня. Нормально все, одними губами отвечаю. Милая тут же успокаивается. Это большой медведь, шаман. Он что-то вроде главного разумного на этой стороне камня. Отвечаю на немой вопрос Елецких. Он наш большой друг, и местами учитель. Не главный, нет, старый. Хорошие детки, даже пока без хитрости. Но маги, да, не справятся с собой. Хотя, совет дам. Смотрит на брата и сестру. Вы не стихия, а стихия не вы. Делите. Может и сможете тогда. Опять затягивается. Показывает на меня. Вот он смог, его мало-мало учу. А вы с сестрой его и все убегающие от меня много раз праправнучкой позанимайтесь. Они правильные вещи делают, вам полезно будет. Как вы там себя зовете, повелители? Это не вершина, это только ступень. Надо теперь понять, кто ты сам в стихии, тогда будет толк. Собрался, оборачивается ко мне. Минуту, распоряжение отдам. Минута есть. Усаживается рядом и жмурится. Пока есть. Слышал я, о чем говорили. Если все пройдет хорошо, медведь снова затягивается чем-то ароматным в трубке. Вам всем проще будет. Если нет, то уже будет неважно. Елецкие переглядываются. Смотрит на лиса, а тот им кивает и делает большие глаза, мол, пока есть возможность, спросите. Извините, большой медведь, а что нам нужно учить с вашей точки зрения? Елизавета опережает брата. С моей вы, маги, уже испорчены силой, и мне это все равно. Можете не учить себя, равнодушно отвечает. Но именно у вас есть шанс, что сможете принять новое и после принятия стихии. Времени мало прошло, как я вижу, можете меняться. А как узнать, что мы делаем это что-то правильно? Это уже спрашивает Елецкий. Видно, что он пока не понимает сути вопроса, но потом спросит у Насти или Анки. А вот направление узнать у разумного, которого рекомендуют, хочет. Думать будет потом. Ха, молодец. Если сможешь научиться строить тропы, значит, правильно делаешь, у них спросишь. Показывает трубкой на Настю и Анки. Я отхожу недалеко и вызываю Марата. Марат Ольгович, небольшие изменения. Да, Кириллу, отряд отправляйте пока без побратима. Задача – разведка. Сможете загрузить что-нибудь для мобильности? Делайте. Через некоторое время Кириллу нагонит отряд. Только проследите, чтобы в первом отряде были знакомые мне люди. Хорошо, конечно, сделаю. Даже не удивляется просьбе Марат. Еще что-то? Да, не рискуйте. Отряд через недолгое время, дни, может быть, будет поделен, исходя из работы четырех магов вне категории. Когда будете обсуждать, один из отрядов должен иметь как можно большую защиту, можно в ущерб эффективности. И вообще, исходите из того, что основной ударной силой теперь будут повелители. Ну, мы это обсуждали. Все-таки четыре группы? Да, отлично, принял. Прощаюсь и отключаюсь. Анатолий Филофеевич, здравствуйте. Вызываю профессора. Да, Кирилл, рад слышать. Первый уже вернулся со второго самостоятельного полета. Никаких осложнений. Практически вижу, как проф потирает руки. Вы же это хотели узнать? Да, спасибо, профессор. И еще на какой стадии большой диск? Улыбаюсь про себя. Вот ведь увлекшийся человек. А большой диск закончен. Сегодня переносим установку и управляющий кристалл у первого. И на испытание. Отлично, профессор. Это очень хорошие новости. Я некоторое время буду недоступен. Если что, вызывайте отца. Хорошо, и профессор. Большой диск испытывайте. Но я вас прошу, его никому не передавать. И сразу же начинайте работу над вторым. Если первый будет соответствовать ожидаемым результатам, хорошо, можете даже заложить сразу два, если место позволяет. Безусловно, Кирилл, можете на меня рассчитывать. Прощаюсь и отключаюсь. Вроде ничего не забыл. А, точно, возвращаюсь к столу. Настя, на вылет обязательно изменяй внешность, если, конечно, я задержусь. Это вообще легко определяется, но все-таки. Пока что, между Высоковыми и Эльсин довольно мало параллелей. Может, в суете так и останется, пожимаю плечами. Хотелось бы верить. И еще одно. Часть моего отряда сегодня ночью выдвигается в сторону задания. У нас есть 2-3 дня попробовать свои атаки на полигоне. Привыкните к взаимодействию. Отец, ты работал же с армейскими. Поможешь? Нужно рассказать, что их ожидает, и по возможности отговорить. Я постараюсь, Кириллу, но особо не надейся. Улыбается. Все-таки мы, повелители, очень по-своему воспринимаем мир и обязательства. Кстати, об обязательствах. Вызываю Лаврова. Владимир Николаевич, у вас что-то срочное? Кириллу, не то чтобы. Отряд выдвинулся, задачу решим, думаю. Данные через пару дней. И, Владимир Николаевич, у вас сложности с демонами уже появились, или еще нет? Откуда вы знаете? Кириллу, это пока секретная информация. Что вам известно? Мне, откуда? Это прогноз. Здесь на юге было проведено около 200 призывов по информации Глеба, и с одним из последствий таких действий мы встречались с инквизитором в Тамбове уже. Если остальные были хоть в половину похожими, то на юге и в центре страны сейчас очень сложно должно быть. В то же время, военные действия официально были открыты только по западной границе империи. Так что и там должно быть сложно, если я прав, и все призывные плиты из одного источника. Ваша информация устарела на день. Мы в состоянии войны с Германским Союзом, а по границе в городах империи было проведено еще примерно столько же призывов. По нашим данным, нескольких десятков пограничных поселков уже не существуют. Химерологи противника на месте формируют твари, и 20-тысячный корпус сейчас уже разросся до 100-200-тысячной волны. Пока перевес на нашей стороне, даже несмотря на демонов у противника, но никого из круга магистров пока на границе не видели. Поэтому, Кирилл, как справитесь с неопознанным отрядом? Задержите его, если он большой, или уничтожите, если посильный, и доложите. Но пока не отвлекайте. Ситуация сложная, но контролируемая. Да, и на инквизиторов тоже не рассчитывайте. Они теперь к армии приписаны. Стычки именно с демонами за эти сутки стали обыденностью. Отключается. Ну, вы слышали. Обращаюсь к сидящим за столом. Ситуация не очень, но время на вашу тренировку есть. Время, Кирилл. Поднимается шаман. Я с вами. Лис поднимается тоже. Это тебе решать. Шаман пожимает плечами. Целую Анки, забираю накопитель и дудку, и мы делаем шаг в древо. Выходим же мы у стойбища шамана. В поселении идет деловитая суета, и со всех сторон доносится один и тот же ритм. Вам к обрядовому костру. Шаман неторопливо, но быстро уходит. Ну, а мы с Лисом идем по уже известному нам направлению. Лис перекидывается. Ну мне так проще. А одеяло на себе твоими силами теперь поддерживать смогу легко. Ты же не против? Нет, конечно. Для тебя это должно быть славной охотой. А два одеяла мы с тобой спокойно удержим. На этот раз помощники определяют мне, да и, похоже, Лису, другое место у огня. Если раньше это больше было место наблюдателей, то теперь мы становимся частью обряда, и сажают нас во внутреннем круге. Костер горит немного синеватым пламенем. Ритм завораживает, и с каждым выдохом голова пустеет. В какой-то момент языки костра разделяются и начинают танцевать в ритм бубна, и мысли уходят далеко-далеко, становятся даже несколько чужими. А в какой момент перестаю чувствовать тело, даже уже не понимаю. Кир, а ведь здесь сейчас мне не нужен щит из силы. Внезапно осознаю вопрос леса около костра, посреди вечно изменяющегося хаоса. Это потому, что ты с Кириллом связан сильно. Да и раньше все-таки правильно не выходил. Мог исчезнуть. У костра появляется шаман. А сейчас уже скорее всего нет. Тоже сможешь ходить по снам. Ты вообще опасной зверушкой получаешься. Знаешь, шестихвосты. Может тебя развоплотить пораньше, пока ты не заматерел? Я окончательно прихожу в себя. Да шучу я, шелестит смехом шаман. Ну не мог новичка не поддеть. Только в каждой шутке есть только доля шутки. Молодец, дух, хорошо растешь, но скрываться научись. Тебе это может пригодиться. Ты все-таки по меркам великих еще не опытен, а силы много. Для духов соблазн большой. А как, научите? Ну куда я денусь? Конечно, просто вспомни, как ты себя чувствовал, когда ты только с Кириллом познакомился. Вспомни вот прямо до деталей. Ты можешь, я знаю, и сделай из этого оболочку. Вот в нее и заворачивайся. Мало-помалу и научишься. Как разницу почувствуешь, так сразу и научишься. А какие подводные камни здесь, скажешь? Думаю, ко мне будут приходить духи-охотники за более слабыми. Причем сами. Так это же замечательно. Именно. Молодец. Тренируйся. Кирилл, ты в себя пришел? Да, вроде бы. Это хорошо. Шаман затягивается трубкой и пускает гроздь радужных пузырей в небо. Хорошо-то как же я скучал по охоте. А что только сейчас, почему не раньше? Там вон с этими тварями война намного сложнее стала. Просто Лавров этого не понял еще, всего-то день прошел. А, плевать мне на твоего Лаврова, это его проблемы. Важно, чтобы Ули не успел сбежать, а то после можем его и не поймать. Пойди потом спланируй, когда снова появится. Это как рыбалка, Кириллу. Сейчас стадия вываживания. Приманку-то он проглотил по самые гланды. Хохочет шаман, и отлично своими миньонами завяз в мире. Внезапно становится серьезным. Пойми, эта тварь пока мир не выпьет, никуда теперь не уйдет. Мы таких заранее отлавливаем в этом плане. А вот эту пропустили. Такое бывает. Астрал вроде и точка, но бесконечная. Так что тварь уничтожить лучше сейчас, пока многие боги не спят. Пока путешественникам зов еще кинуть можно. Мы сейчас в нужном месте, в нужное время. А Лавров, ну будет вместо него какой-нибудь Попов, а то и вовсе Полянков, для нас ничего не поменяется. Неважно это. То есть вы ждали массовых призывов? Не просто призывов, а призывов сознательных тварей. Много и разом. Большинство богов даже свою паству вроде как временно покинули, чтобы казалось, что они заснули, и духи ушли на тонкие планы. Сейчас в мире духов пустоватенько, среди разумных даже что-то вроде перемирия, и ведь не зря, тварь поверила, тысячи призывов сегодня, а это на те же несколько тысяч меньше миньонов для сражения здесь, и бросить их уже Ули не может, и не осуждай нас, вроде не осуждаю, ой, да ладно, шаман машет рукой, а то я не вижу, но тут пришлось жертвовать малым, чтобы выиграть большие, и то, души погибших в призывах мы освободим, может даже им в перерождении на пользу пойдет, да и твоим воинам потом, без Улья, будет много проще призванных уничтожать, они в силах очень потеряют. Опять очередного молодого учишь, шатун? В круг костра входит узнаваемая седая фигура в золотой кольчуге. Здорово, молодой, как ты моего аватара грохнул, а любо-дорого посмотреть было, да и за дело, все-таки гад он был первостатейный. Прямо как я, в молодости, хохочет дед. Дорогие читатели, не справляюсь с двумя текстами одновременно. Несколько переоценил себя, плюс личные сложности. Проды перевожу в режим через день в 0.15. Если будет получаться больше, Буду выкладывать чаще, но пока так. Глава 34. Не помню, чтобы я чьего-либо аватара убивал, а тем более вашего. Я поэтов уважаю. Да и я вроде вообще людей как-то не часто. Ахаха. Нет, этот поэтом был паршивым. Больше по бабам и по дорогам. Ходок, одним словом. Ну и как бандит тоже. Но веселый, этого не отнять. Правда, в конце жизни немного головой протек, но такое бывает, если на одном месте лет 40 просидеть. Да, у меня вроде безумцев не так много на пути встречалось. Хотя, погодите-ка, скандинавский маг — это ваш аватар, а имя Харбарг тебе ни о чем не сказала? Вот ведь, не помнит, обращается к шаману. Понимаешь, мелкий, всего 400 лет не хожу меж людей, и все, забыли. А ведь были времена, и называли в честь, и почти 200 имен могли на память перечислить. А кинниги какие придумывали, а с воронов, тюр повешенных. Вот хотел оскорбиться, а не мог, красиво же, а сейчас, лишь бы в рифму попасть, тьфу, мельчают, смирись уже, вот он, твой народ уже 1500 лет не гроза морей, скальды повывелись с полей битвы, а поэты не все тебя помнят, хотя ходоки все знатные, да, и я уже не мелкий давно, да и вообще, раз к огню вышел, значит что-то о тебе наш проводник знает, знаешь ведь, конечно, не уверен, что в этом мире так же, но в другом отца асов помнит, ты еще и из другого мира, хорош, ничего не скажешь, а меня там как помнит, по делам или как, сложно сказать, там война была, очень страшная, и скандинавский пантеон именно наш главный враг вернул из забытья, потом о вас основательно забыли, но прошло 500 лет, и снова вернули пантеон из забытья, правда то, во что Эдду превратили, вы бы видеть вряд ли хотели бы, там ни магии ни силы нет, так что это больше мифы, сказки, ха. Хоть так, а вы сами не знаете, вы же бог, нет, так то я там и я здесь, это все тот же я, но памяти о том мире у меня нет, разные реальности, вы это спокойно принимаете, почему нет, здесь, обводит рукой пространство, чего только не встретишь, хотя, конечно, мы, боги, к ветке мира рождения привязаны, в отличие от вас, людей, вы-то прыгать можете куда силой воображения хватит, а почему, обращаюсь к шаману, такое определение огня, что раз вышел к огню, то знаю, ну смотри, это твой костер, правильно, ну вроде бы, твой, помнишь, я говорил, что тут мы общаемся не словами, просто тебе так удобнее, да, конечно, вот и следствие, к твоему огню, именно сюда, могут выйти только те, кто про тебя знает, или встречал, или думает, верно и обратное, ты не сможешь здесь, обводит рукой изменяющийся, принять образ тех, про кого ничего не знаешь. Я, например, уверен, что мой образ у тебя не постоянен. Да, а почему так? Потому что у меня есть мнение о себе, а у тебя другое уже видение меня. И то, что ты наблюдаешь, это нечто среднее между нашими уверенностями. Но это именно у твоего костра, в пути по-другому. А почему ваш, спрашиваю у Ватана, образ статичен? А подумать, один смотрит на меня слепым глазом. Ну немного. Ну у нас должны совпадать образы, правильно? Да, еще подумай, а почему, может перебором, у вас множество верующих, и кто-нибудь примерно так вас и представлял, как я видел в фильме, а ничего так, молодец, так и есть, у богов множество лиц, а где ты видел, я не понял, в фильмах, ну у нас есть такой способ развлечения, фильм это как театр, только на расстоянии, театр это хорошо, это я люблю, пока остальных ждем. Может покажешь, что ты помнишь про меня в другом мире. Ох, вы точно хотите? Я не уверен, честно говоря. Я тебя умоляю, ну кто бы не захотел. Это же новое, кто мне такое вообще сможет предложить? Бог нетерпеливо смотрит, не жмись уже.